Да у меня же нет души. Получишь. Откуда? Это не твоя забота. Я воспитанием твоим займусь. Души нет. Да, ты пустоваты, правда. Я это не заметил, к сожалению. Но для души тебя найдет нет. Пойди сюда. Серьезней ты не станешь. Души великой не вместишь в себя. Да наплевать. С тебя довольно будет и маленькой, чтоб быть не хуже прочих. Пророк так добр. Ну, что же ты замялась? Я лучше бы хотела. Говори. Я о душе не очень беспокоюсь. Ты лучше дай мне. Что? Опал. Вот этот. Нитра. Ева, истинная дочь. Меня к себе влечешь ты, как магнит. Мужчина я. А как сказал когда-то какой-то уважаемый поэт, все вечно женственное нас пленяет. Пророк и повелитель мой так добр. Дитя, как девушки другие, видишь в великих людях только оболочку. По ней одной и судишь ты. К примеру, меня взять. Я большой шалун. Тем более наедине с тобой. Принужден лишь в силу положения своего. Я днем носить серьезность и личину. Я связан с саном, долгом. Я обязан со многим, ведь дитя мое, считаться. И делает меня все это часто пророчески угрюмым, кислым. Впрочем, лишь на словах. Но прочь весь этот вздор. Наедине с тобой я просто пэр. Таков, каков я есть на самом деле. Бери меня таким. Пророка ж в шею. Сюда. Нитра, отдохнем под пальмой. Шептать тебе я буду на ушко, а ты с улыбкой мне внимать. Потом мы поменяемся с тобой ролями. Зашепчут губки свежие твои, а я тебя с улыбкой слушать буду. Оставь! Я укушу тебя. Плутовка! И что ты вздумал? Что ты хочешь сделать? В голубку и орла. Играть с тобой шутить, дурачиться, шалить. Стыдись, ты стар пророк. Твои уста лепечут вздор. Домой хочу. Плохая должность состоять в пророках. По долгу службы напускать туману и на себя, и на других. Что ж делать? С карьерой дельца покончил я, и как лохмотья сбросил с плеч своих, я увлечение любви. Не лучше пуститься путешествовать по миру с научной целью. Буду изучать времен минувших жадности вековые. По историческим волнам скорлупкой носиться буду. Вновь переживу историю всю, как во сне. Я буду борьбу героев наблюдать, борьбу за благо и идеи. Но, как зритель, из уголка укромного убирать. В руках своих держать я буду сумму. Итог времен минувших, и не стану я настоящего путей топтать. Подошв трепать не стой, в наше время иль вероломны, иль бессильны люди. Их ум лишен полета, дела веса, а женщины и вовсе рот пустой. Покуда Сольвик верная томилась, своей избушке вечным ожиданием, Пер Гюн блуждал по свету. И еще немало лет до той поры минуло, пока седым, но крепким стариком он, наконец, был возвращен судьбою на берег своей родины, домой. родные берега. Пришлось на старости прильнуть к груди родимой. Ты от земли взят, сказано недаром. А удивительная штука — жизнь. Перед тобой юлит и манит, дразнит. Нацелишься схватить — не тут-то было. В руках твоих не то, другое нечто, или вовсе ничего. Один обман. Здорово, старичок. Здорово, друг. Позволь узнать твое мне имя. Пэр. Скажите, вот удача. Ты тот самый Пэр Дюн, за кем я послан. Послан ты? Зачем? Я пуговичный. Видишь ложку? Пора тебе в нее. С какой же стати? Расплавить надо бы и перелить тебя, мой друг. Расплавить? Да, вот ложка очищена. Лишь за тобой дело. Позволь, без всякого предупреждения, я обхождение лучшего бы стоил. Совсем не так я грешен, как, пожалуй, вы полагаете. И на земле немало доброго успел я сделать. Во всяком случае, могу назваться скорее ослом, чем грешником большим. Вот в том-то все и дело, что не грешник ты в строгом смысле слова, потому от адских мук избавлен. И лишь в ложку себе подобными ты попадешь. Сказать по правде, грешник настоящий в наш век довольно редкое явление. Тут мало просто пачкаться в грязи, чтобы грешить серьезно. Нужно силу душевную иметь, характер, волю. А ты как раз наоборот, приятель, грешил всегда слегка лишь, понемножку. Не подходи. Зубами и ногтями я буду защищаться. Я на все готов. Лишь не на это. Не на это. Но, милый Пэр, зачем же по-пустому так волноваться? Никогда ты не был самим собой. Так что же за беда, коль я твое и вовсе распадется? Я не был? Нет. Ведь это же нелепо. Нет, пуговичник, наобум ты сунешь. Хоть наизнанку выверни меня, ты ничего другого, кроме Пэра, и только Пэра, не найдешь. Не верю. И вот приказ мне данный. Он гласит, ты послан Пэра Дюнта взять, который всю жизнь не тем был, чем он создан был, и как испорченная форма должен быть перелит. Все, вздор. Идет тут дело... Наверное, о другом. Не обо мне. Да Перли сказано. Не Юн, не Расмус. О, их-то я давно уж перелил. Не трать же времени. Иди добром. Да ни за что. Вот было бы примило, когда бы завтра оказалось вдруг, что это просто недосмотр. Ошибка. Что о другом, не обо мне шла речь. Тебе быть осторожнее не мешает. А то еще придется отвечать. Но у меня приказ. Так дай хоть срок. На что тебе он? Доказать хочу я, что я самим собой был всю жизнь. Ты хочешь доказать? Но чем? Да буду свидетелей живых или аттестаты. Свидетели? Кого же, например? Хотя бы... деда Донского. Тогда я сватался за дочь его. И что же? Он мне хотел во что бы то ни стало испортить зрение. Вынуть глаз один, другой немножко поскоблить и в тролля меня из Пэра Дюнта превратить. Он помнит всеми силами восстану. Клялся, что жить хочу своим умом. И от любви, от власти, от богатства отрекся, чтоб самим собою быть. Но ты забыл, что кролем нарядился и хвост привез. Сдался соблазну. Не спорю я, пока шло дело только о несущественном. Но наотрез я отказался поступиться главным. А в этом человек и познается. Конец ведь делу всякому венец. Да, но конец-то, пер, обратный вышел. Ну, что это за враги? Уходя от роли намотал ты, пер, на ус девиз их. Да какой еще девиз? Одно словечко важное. Какое? Которое кладет границу между мирами человечьим. Самим собою будь доволен, кровь. Доволен? Да. С тех пор ты и старался. Девиз под всей жизнью оправдать. А? Я? Пер Юн и так старался. Ты жил как трой, но кто бы не давал. Благодаря тому словечку в гору пошел ты, богачом стал. Никогда самим собою не был ты, а только самим собой доволен. Чистый, грудовик, убивал мечей таким трудом, пустыни разыгрывал пророк. Такое блестит там огонек на перекрестке, пар, я ступлю. А то будто мне знакомо это место. Рога оленьи над входною дверью. Вернулся. Он вернулся, мой бесценный. Но Сольвейк, Сольвейк, обвиняй меня. Вины мои скорее перечисли. Ни в чем ты не виновен, мой Пердюн. О, помоги мне, Сольвейк. Я погиб, коль ты не разрешишь одной загадки. Скажи, какой? Сказать? Да, да, скажу. Где был Пер Гюнд с тех пор, как мы расстались? Где был? Да, где он был? Он сам, таким, каким задуман с самого начала. Скажи, не то погибну я. Это загадка. Не трудно. Так говори же, где был самим собою я? Таким, каким я создан был, единым, цельным. В моей душе, в моей любви, Торгюн. Жена моя, чистейшая и женщин. Так дай же мне приют. Укрой меня. Она не забыла, а он позабыл. Она сохранила, а он... Раз, два, три. начать все сначала. Ведь здесь меня царство мое ожидало.